Место действия – залы музея. Я был в Париже и прошел весь Лувр. Я был в Лувре и увидел 7 произведений искусства. Мы с вами вошли в музей, купили билет, оставили верхнюю одежду в гардеробе и начинаем смотреть экспозицию. Вот мы оказались у первого зала. Что происходит дальше? Как что? Мы идем смотреть на произведения, скажете вы. Да, но как? Пусть на этот раз в нашем воображаемом музее от нас не ускользнет ни одна деталь, которая делает поход в музей важным и ценным, или наоборот, тяжелым и скучным. Вот мы в зале с картинами. Какой подойдем сначала? Обычно мы либо смотрим все картины по кругу, особенно если впервые видим экспозицию, либо сразу идем к той, которая привлекла наше внимание. Это может быть самая большая картина в зале, самое яркое или контрастное пятно во всей развеске, произведение, у которого стоит больше всего людей, ведь они же наверняка не просто так там стоят. Или наоборот, полотно в тихом и укромном уголке. А возможно, мы здесь не первый раз и сразу идем к любимой картине. Как только мы остановились у картины, которая показалась нам особенно интересной, обратим внимание на пространство вокруг нас. Между нами и произведением примерно 1-2 метра пространства, часто заполненных веревочным ограждением или линией на полу, чтобы мы не подошли к произведению слишком близко. Особенно дорогие предметы коллекции могут находиться за стеклом, и мы неизбежно видим в нем отражения и блики, которые мешают разглядеть само полотно. Это физическая дистанция между нами и искусством. Мы не всегда осознаем ее, но она совершенно точно влияет на наше взаимодействие с картиной. Чем легендарнее произведение искусства и крупнее музей, тем сильнее влияние физической дистанции. Рядом с вами окажутся другие зрители, которые могут переговариваться, слушать аудиогида, зачитывать отрывки из путеводителей. Вы столкнетесь с постоянным потоком экскурсий, встретите гидов, умудряющихся сказать все самое главное о шедевре за минуту-две. Ну и, конечно, если на территории музея разрешено фотографировать, то между нами и искусством вырастет дополнительный рубеж из экранов гаджетов. Все эти детали повергают во фрустрацию и мешают сфокусироваться на произведении искусства. Возникает сильный соблазн протянуть вперед руку с телефоном, щелкнуть камерой и пойти дальше, думая, как-нибудь мы взглянем на это фото и тогда уже точно рассмотрим произведение, которое не удалось разглядеть живьем. А прочитав статью в интернете, мы, как тот гид, сумеем пересказать все самое главное о картине за полминуты. Одно из исследований выявило, посетитель музея проводит в среднем 15 секунд возле всемирно известной Моны Лизы и около 9 секунд возле всех остальных произведений искусства. На что хватает этого времени? Так что же, увидели мы по-настоящему хотя бы одну картину в музее или нет? Мы не попытались прочитать и оценить хоть какое-то искусство самостоятельно. У нас не возникло связи с ним и не появилась нить размышлений. Отсюда и то самое чувство опустошения, которое очень часто сопровождает нас вплоть до выхода из музея. Чтобы заполнить эту пустоту, мы погружаемся в истории из жизни художников. Чем эти истории необычнее и скабрёзнее, тем больше вероятность, что мы все-таки что-то запомним из нашего похода в музей. При этом будем усиленно избегать осознания. Мы ни на йоту не приблизились к пониманию хотя бы одного произведения искусства. Мы прошли мимо них всех. Я хочу протянуть вам руку в этот момент и рассказать об одном удивительном факте, который может стать палочкой-выручалочкой для любого зрителя в такой ситуации. Даже если мы бесцельно гуляем по залам музея и вдруг решаем остановиться у какого-то, как нам кажется, случайного экспоната, это на самом деле никогда не бывает случайностью. Я множество раз видела, как это работает. Все потому, что наш мозг считывает информацию намного быстрее, чем наше сознание готово ее воспринять. Поэтому, когда мы свободно гуляем по выставке и останавливаемся у произведения, это автоматически означает, это искусство имеет к нам какое-то отношение. А вот понять, какое, уже задачка для нашего разума. Разрешите себе приложить хоть немного усилий и поразмышлять. Возможно, уже через несколько минут вы будете буквально ошеломлены глубоким инсайтом. Вот для таких моментов существует искусство. Для моментов, в которые мы на него реагируем.